Только будучи открытым, у вас получится сфокусироваться на чем-то. Когда я впервые вернулся в Пекин из поездки во Францию, я был потрясен серым и заурядным видом Пекина. Если ехать от 4-го транспортного кольца в Джунгуанцунь, за исключением стадиона «Птичье гнездо», все здания на дороге серые или землисто-красные. Они резко отличаются от красочных мощеных улиц Франции. Проезжая по мосту Бэйчэнь, вы можете увидеть «Птичье гнездо». Может ли этот стадион представлять собой Китай? Может ли стать таким представителем здания CCTV? Такие здания могут возникнуть в любой стране и не вызовут диссонанса с окружающей местностью. В них не увидеть Китай. Китай видно из хутунов, с ворот Дэшэньмэнь, в запретном городе. Хутуны – переулки с домами с особой архитектурой, присущие старому Пекину. Ворота Дэшэньмэнь – название крепостных ворот в северной части бывшей пекинской крепостной стены. Хотя много исторических зданий было снесено и заменено современной архитектурой, в такие моменты мне становится больно от понимания того, что потерял Пекин. Я не первый и не последний, кто об этом задумывается. Но только посмотрев мир, я могу заново осмыслить преимущества, которыми обладает мой город. Конечно, есть люди, которые смотрят намного дольше и точнее, чем мы. Лян Сычен, историк архитектуры с международным опытом, градостроитель и приглашенный профессор Принстонского университета, был заместителем директора Пекинской комиссии по муниципальному планированию. Он и Чен Чжэнсян, архитектурный эксперт, обучавшийся в Великобритании, выдвинули план Лян Чена. План заключался в строительстве нового города на западе Пекина. Проспект Чэньань станет полосой, разделяющей новый и старый Пекин. Новый город – политическое сердце современного Китая, а старый город – город-музей древнего Китая. Если у нас получится сохранить древнюю часть города, это будет единственный полностью сохранившийся известный культурный и исторический центр, самый большой по масштабу и самый величественный. Даже Парижу и Риму будет трудно сравниться с ним. Такое мнение высказывали президенты Китайского общества культурных реликвий Луо Джевэнь и президент Сюй. Такое строительство поможет избежать скопления людей и пробок в местах сосредоточения культурных, политических и коммерческих центров, возле которых каждый день в час пик люди часами стоят в пробках и попусту расходуют свою жизнь. Лян Сычен много раз писал начальству просьбы о том, чтобы спасти стену Туанчена в районе Байхай и городскую стену Пекина. Линь Хуэинь также просила сохранить ворота Юндин. Архитектор, писательница, поэтесса. «Вы сносите настоящий антиквариат. Когда-нибудь вы пожалеете об этом, захотите построить ее заново, но тогда можно будет сделать только новострой». Однако древняя городская стена Туанчен была окончательно снесена. В 1957 году башня ворот Юндинмэнь и стрелковая башня также были снесены из-за препятствия движению транспорта и создания угрозы безопасности. Горькое предсказание сбылось. В 2004 году была завершена реконструкция поддельной старинной башни ворот Юндин. Если бы я мог вернуться в 1955 год, то, стоя позади мистера Лян Сычена, горько плакавшего под городской стеной с так никогда и не реализованным планом Лян Чена по строительству прекрасного древнего города в руках, я бы похлопал его по плечу и захотел бы сказать что-нибудь утешительное. Но что тут скажешь? Основатели современного Китая в то время были группой чрезвычайно образованных людей, но они все же столкнулись с историческими ограничениями в вопросе того, что такое настоящая культура. Наоборот, те, кто уехал из страны и повидал мир, лучше знают, что такое настоящая китайская культура. Чем больше у меня опыта, тем лучше я понимаю, что разница между хорошей и плохой точкой зрения заключается не в IQ, а в кругозоре. Сегодня у всех людей есть равные возможности в приобретении знаний, но разница в кругозоре отражается на восприятии этих знаний. Широкий кругозор – это решающий фактор. Люди на рынке труда всегда думают о том, каковы их сильные стороны, каковы их таланты и возможности развития. Они размышляют над этими вопросами до головной боли, но все равно не могут понять. Предприниматели думают о своих преимуществах и конкурентоспособности, и они не могут увидеть своих ошибок. Им не хватает не интеллекта, а кругозора. Начинающие предприниматели часто совершают одну ошибку. Им кажется, что у их бизнеса невысокая ценность, а вот у других ценность намного выше. Бизнес 2Б, когда клиентами являются предприятия, всегда думает, что у 2C, когда клиентами являются конечные потребители, бизнес намного интереснее, ведь они напрямую работают с клиентами, их все знают, деньги зарабатываются легко. А в то время как люди, работающие в 2C, считают, что их бизнес тяжелый и утомительный, им работается не так легко, как в бизнесе 2Б. То же касается и саморазвития. Технические работники завидуют творческой работе маркетологов, а маркетологи считают, что технические работники как раз заняты настоящим делом. Так они и завидуют друг другу. В такие моменты им бесполезно показывать доклады, расчеты, что-то объяснять. Их восприятие находится не на умственном уровне. В такой ситуации можно попробовать взять менеджера по маркетингу на встречу в ресторане с клиентами, на которые всегда ходят менеджеры по работе с клиентами. А менеджеру по работе с клиентами можно показать, как маркетологи один за одним привлекают клиентов. Можно дать возможность техническому работнику провести несколько встреч с клиентами, а менеджера по работе с клиентами попросить написать часть кода. Практически каждый из них после этого вернется к изначальной работе, которая получается у них лучше всего. Когда вы смотрите на производственную отрасль с высоты развивающихся тенденций, смотрите на предприятие с высоты отрасли, смотрите на себя с высоты цепочки ценности, тогда вы можете понять, на каком конкурентном преимуществе вам нужно концентрироваться. Самая большая разница между фокусированием и топтанием на одном месте заключается в кругозоре, который, в свою очередь, появляется благодаря открытости миру. Если вы не видели мир, то вы постоянно будете думать, а вдруг есть лучшая возможность. А когда вы увидите картину полностью, тогда вы сможете поверить в себя и спокойно заниматься тем, что нравится. Только будучи открытым, вы сможете сфокусироваться на чем-то.